придирки к партнеру как следствие низкой самооценки. «Ой, да нормальная у меня самооценка, целую руку!» Знаете, когда мы больше всего недовольны окружающими? Когда мы недовольны собой. Многие вопросы о том, как улучшить мужа или жену, как сохранить любовь и уважение в браке, можно смело переадресовывать себе. Любовь и уважение нужно сохранять в первую очередь к самому себе, своему времени, своим интересам и желаниям. Тогда вы будете с уважением и любовью относиться к партнеру, его интересам, желаниям и времени. Когда человек перестает уважительно относиться к другим и начинает срываться, грубить, хамить? Когда он теряет уважение к себе. Какая жена будет срываться на мужа? Та, что днем, пока он на работе, читала книги, гуляла, сходила на маникюр, занималась любимым делом по душе. Дети тоже могут быть любимым делом, если мать — это призвание. Или та, которая целый день делала то, что ей не нравится. И следующий вопрос. Будет ли человек, который уважает себя, целыми днями делать то, что ему не нравится? Если вы перестали проявлять уважение к своему мужчине, задумайтесь, уважаете ли вы саму себя, свои интересы, хобби, свое бесценное время. Когда я хочу попилить Колю, когда хочется придраться, съязвить, нахамить, я буквально проговариваю себе: «Вика, займись собой». В половине случаев это помогает. В другой половине случаев Коле достается типичная сварливая жена. Но я рада, что есть и первая половина. Если вам кажется, что мужчина вас больше не любит, подумайте, любит ли он себя. Раньше мне казалось, что самое главное в отношениях — это чтобы мужчина любил меня. Но сейчас я прихожу к выводу, что намного важнее, чтобы мужчина любил себя. Нет, это не нарциссизм. Психологи, психиатры не дадут соврать. У клинических нарциссов критически низкая самооценка. Именно поэтому им необходимо постоянное восхищение окружающих, чтобы хоть как-то эту самооценку поднимать. Нарцисс может выглядеть так, как будто очень себя любит, но весь этот образ рассыпется, как только вы попробуете пошутить над ним. Нарцисс не может смеяться над собой, даже по-доброму. Он ужасно обижается и раздражается. А мужчина, который адекватно к себе относится, разумно себя оценивает, ценит и любит, легко может посмеяться над собой. Ведь его самооценка достаточно крепка, чтобы не относиться к таким шуткам слишком серьезно. Например, Колю не беспокоит, что подумают о нем друзья, деловые партнеры или незнакомые люди из Инстаграма. Он достаточно уверен в себе, чтобы смеяться над собой. Мужчина, который себя любит и ценит, с уважением относится и к своему выбору. Жены, работы, даже страны для проживания. Он не ноет и не ропщет на судьбу, не обвиняет власти, погоду, жену, соседей. Ведь он знает, что все это во власти его выбора. Мужчина, который любит себя, не обижается. Он просто не доводит до обиды, не позволяет кому-либо обидеть его. И напротив, мужчина, который себя не любит, не уважает, обесценивает, будет также обесценивать свой труд, свою жену, будет обесценивать все, к чему имеет отношение. Постоянная критика всех и вся, недовольство — типичный портрет мужчины без внутренней любви к самому себе. И как бы он ни любил свою женщину, он не может сделать ее счастливой, пока не полюбит себя. Ведь подобно тому, как одна горящая свеча может зажечь другую, только тот, кто имеет любовь внутри, способен ее отдавать. Привожу здесь чек-лист привычек человека с низкой самооценкой. Его разработала опытный практикующий психолог Софья Пименова. Проверьте, сколько пунктов у вас совпадает. Вы рассматриваете свои фото, видео, творчество и так далее с прицелом на поиск недостатков. Да или нет? Верите, что комплименты вам говорят из жалости, а критика — это и есть правда, к которой надо прислушиваться. Да или нет? Вы находите недостижимый, нереалистичный идеал и мучительно к нему стремитесь, наказывая себя за неудачи. Знакомо? Вы окружаете себя людьми, которые говорят вам обесценивающую правду, и смотритесь в эти кривые зеркала. Да или нет? Вы часто сравниваете себя с другими не в свою пользу. Так? В отношениях у вас фокус внимания на плохое. Вы постоянно мониторите соцсети партнера, не общается ли он с другими, ищете скрытый смысл в его словах и так далее. Да или нет? Самое сложное при работе с этими привычками — это усомниться в своей темной картине мира. А как в ней усомниться, если вы окружили себя людьми, которые гордятся тем, что говорят правду, которая является на самом деле гадостями в вашу сторону? Вы же их выбрали по подобию семейного сценария и других не замечаете. Что делать? Замечать хорошее в других и говорить им уместные комплименты. Причем тут другие? Дело в том, что человек безжалостный к другим, беспощаден к себе. Найти тех, кто вас дико бесит. Толстухи, уродины, тупицы, старухи, незамужние, бизнес-мамы. Это и есть ваш самый большой страх. Посмотрите ему в глаза. И найдите в этих людях то, что вам нравится. Упражнение повторять каждый день, чтобы не убивать себя за любой недостаток. И, конечно, нужно найти в себе чувство собственного достоинства и активно его взращивать, холить или лелеять. Я прекрасно понимаю, что слова «любовь к себе» стали уже избитыми. Каждый понимает под ними что-то свое. Многие думают, что полюбить себя равняется забить на себя, мол, буду немытой, нечесанной и все равно королева. Я не совсем согласна с таким пониманием. В моем представлении любовь к себе — это прежде всего настоящая забота. Вы можете без обожания относиться к своему несовершенному, на ваш взгляд, телу, но все равно начать заботиться о нем. Как в том анекдоте, когда мужчина утром с похмелья смотрит на себя в зеркало и говорит: «Мужик, я тебя не знаю, но я тебя побрею». То есть, может, я это тело пока не люблю, но я буду о нем заботиться. И это не по салонам красоты круглосуточно ходить, нет. Это качественно высыпаться, вкусно и полезно себя кормить, удовлетворять свои базовые потребности. У меня с этим пока сложно. Сложно заставить себя вовремя лечь спать, например. А еще сложно готовить только для себя. Когда я одна, я ем либо то, что остается от детского завтрака, либо что-то простое типа отварного яйца. Все жду, когда кто-то другой обо мне позаботится. Или жду, ради кого это сделать. Например, со вкусной едой жду мужа с работы. Тут есть забота о муже, но где же забота о себе? В работе со своим психологом Еленой Семеньковой я составила бланк заботы о себе и делюсь с вами. Дополняйте, делайте свой. Там есть графа «Дата». Зачем она нужна? Чтобы, когда вам в голову придет проверить себя, вы могли проставить актуальную дату – день, месяц, год – и посмотреть в динамике, какие проявления заботы вы забываете со временем, что проседает, а что удается и повторяется регулярно. Бланк заботы о себе вы найдете в приложении к этой книге. Принятие своих несовершенств. В этом я сильно продвинулась. Я сравниваю это с любовью к своим детям. Мы видим в наших детях не только самые лучшие качества. Дети могут плохо себя вести, драться, обзываться, истерить, ныть, не слушаться. А еще они могут быть прыщавыми подростками, лопоухими, неказистыми. Мы же видим это, мы не слепые. Но мы же все равно их принимаем и любим. Да еще как любим, на разрыв. Так и со своим телом. Я вижу свой обвисший после трех кесарева живот. Он висит сумкой, которую иногда мне хочется просто отрезать. Я никак не могу к нему привыкнуть, честно. Но целиком я себя все равно люблю и ценю. Принятие своих несовершенств особенно важно для женщин после родов. У многих падает самооценка именно тогда. И я вас понимаю. Когда-то и я стояла перед зеркалом и плакала, глядя на свежие красные растяжки, сморщенный живот после родов, изменившуюся грудь. Я тоже проходила это. Но как думаете, может женщина с такой ненавистью к своему телу быть классной, легкой и свободной в отношениях с мужчиной? Понимаете, без этой пресловутой любви к себе вы не будете заниматься собой, своими отношениями, своим здоровьем. Надо любить то, чем ты занимаешься. И к телу это тоже относится. Ведь ни один человек долго не может заниматься тем, что он не любит. Это противоестественно и рано или поздно приведет к провалу. Но немногие готовы полюбить себя во всех жирах, растяжках, складках и целлюлите. Такое тело, наоборот, нелюбимо, неприятно. Многие в зеркало не могут на себя смотреть без отвращения. Если ты кого-то не любишь, разве ты будешь выбирать для него в магазине здоровые и полезные продукты, которые зачастую дороже всяких булок? Разве будешь покупать ему дорогущий абонемент в спортзал? Разве будешь оплачивать ему курсы массажа, водить по врачам, заниматься им? Почему многие женщины на себе экономят? Просто от нелюбви к себе. А что мы делаем, когда нам что-то неприятно или даже ненавистно? Есть два варианта. Либо мы этого избегаем, игнорируем, либо пытаемся уничтожить. В случае с нелюбовью к своему телу эти варианты превращаются в: первый – избегание и игнорирование, боязнь взвешивания, отказ от фотографий, поглощение любой еды, которая под руку попадется, обтягивающие лосины на толстых ляжках и так далее. Думаю, многие сталкивались с этим. Второе – попытка уничтожить. Тут я вижу два варианта. Поедание сознательно вредной еды, отказ от спорта, усугубление ситуации и снова набор веса. Либо нахождение на заведомо вредных диетах, голодание, кефирные дни, таблетки для похудения, выматывание себя в спортзале до травм и прочее. Каждая, кто этим занимается, знает, что это вредит ее телу, но продолжает это делать. То есть подсознательно уничтожает тело, которое не любит. Раньше я тоже уничтожала свое тело. Например, долго ходила на спорт до языка на плече. Делала упражнения до головокружения и тошноты. Но на очередном занятии я вдруг четко услышала сигнал от своего тела, что это перебор, что мне с моим весом нельзя такие упражнения делать. И остановилась. Тренер спросила, что случилось. Я сказала, что мне кажется, что с моим весом такие нагрузки — это слишком. Конечно, на меня все криво посмотрели, мол, отлыниваю. Тем же вечером, уже ложась спать, я почувствовала, что у меня онемел большой палец на ноге. То есть тело дало верный сигнал — не перебарщивай. Эта история не просто про палец. Это история про бережное отношение к себе. Раньше я занималась до полуобморочного состояния, убивала себя, и мне казалось это нормальным. А тут вдруг поменялось восприятие. Я подумала, ну что ж я себя так мучаю? В последнее время я стала задумываться о том, чего я хочу, что делает меня счастливой. Стала чаще говорить «нет» другим и «да» себе. Следую своим желаниям, хочу исполнять свои мечты. Это очень интересно. Узнаю себя и себе нравлюсь. Особый кайф получаю, когда хожу одна и слушаю музыку. Эдакое свидание с самой собой. Роман, можно сказать. Человек, который любит себя, вообще меньше заморочен на окружающих, а больше на себе. В хорошем смысле этого слова. Он не пытается всех изменить, исправить, научить жизни, а больше занимается собой. Это теперь мое правило тоже. При любом конфликте с мужем, детьми, родителями можете прямо вслух себе говорить: «Займись своими делами». Ведь конфликт — это желание изменить другого. Начните лучше с себя. А там, глядишь, и окружающие подтянутся. Каждую неделю пробуйте новые для себя занятия. Относитесь к жизни как к шведскому столу и перепробуйте самые разные виды деятельности, чтобы обнаружить, какой из них вам по душе. Обычно мы хорошо умеем делать подарки другим и совершенно не привыкли делать их себе. Так привыкайте. Подумайте, какой подарок вы хотели бы сделать себе сегодня. Ощутите себя и тем, кто дарит, и тем, кто получает подарок. Не пытайтесь найти одобрение у партнера или в неблагополучной семье своих родителей. Им нужно, чтобы вы оставались прежними, тогда и им не придется изменяться. Напишите список из 30 пунктов на тему «Я получаю удовольствие, когда гуляю, сплю, ем такое-то блюдо, занимаюсь сексом, читаю книгу, встречаюсь с подружками, играю с детьми». Ежедневно выполняйте 3 пункта из этого списка. Составляйте планы и не меняйте их, что бы ни случилось. Ничто не поднимает самооценку так, как достижение целей, пусть и маленьких. Если в субботу вы решили гулять в парке 1-2 часа и плакать над своей несчастной судьбой, так и сделайте, даже если в этот день вас внезапно позовут на свидание. Достигайте своих целей в мелочах, а не только в заработать миллион. Читайте, учитесь, развивайтесь. Не бойтесь неудач. Ведь неудача — прекрасный повод по-доброму посмеяться над собой. Самоирония равно любовь к себе плюс юмор. А хорошее чувство юмора напрямую зависит от уровня интеллекта. Прокачивайте интеллект. Тем более, во время чтения хорошей научной литературы вы найдете массу исследований о любви к себе и принятии. Помните, никто и никогда не сможет удовлетворить нас своей любовью, если мы сами себя не любим. Если человек способен любить, он любит и себя тоже. Если он умеет любить только других, он не умеет любить вообще. Упражнение для принятия себя. У нас в обществе очень принято оскорблять под видом доброжелательного волшебного пенделя, который якобы побуждает человека сразу же позитивно измениться. Мы так впитали эту культуру словесного насилия, что уже делаем это сами с собой. Взрослая бестолковая тетка. Вот я тупица. Ну я и дебил. Соберись, тряпка. Жирная свинья. Люди говорят эти фразы не заклятым врагам, а сами себе. При первой же неудаче, даже маленькой. Неужели вы думаете, что такой волшебный пендель работает? Я вам расскажу, что на самом деле работает. Найдите свое детское фото. Желательно в таком возрасте, где вы уже себя помните. И в таком ракурсе, в котором себе нравитесь. У всех ведь есть свое любимое детское фото. Сохраните у себя в телефоне или в компьютере, под рукой. Если что-то в вашей жизни идет не так, если поссорились с близкими, нет поддержки со стороны, и грустно, и скучно, и некому руку подать, откройте это фото себя в детстве, посмотрите в глаза этого беззаботного ребенка и скажите: «Девочка моя, ты проделала огромный путь из своего детства до нынешнего момента. Столько всего интересного, яркого и сложного было по дороге. Ты так старалась, знаю. Я не буду ругать тебя, моя хорошая, не буду обзывать тебя слабой, тупицей, идиоткой. Я знаю, было нелегко. Но мы с тобой вообще-то неплохо справляемся. Я прощаю тебя. Я прощаю себя». В приложении к этой книге вы найдете бланк для написания такого письма себе в детство. Наблюдая из прошлого свое настоящее, почувствуйте радость и гордость от пройденного пути. Похвалите своего напуганного внутреннего ребенка. Окутайте его принятием и заботой, особенно если больше это сделать некому. Да даже если есть кому. Важнее себя у вас все равно никого нет. Прекратите себя ругать. Хватит самокритики, мотивационных пенделей и замечаний. Только поддержка, только любовь. Когда вы начнете с любовью и уважением относиться к себе, изменится вся ваша жизнь. Поменяется отношение любимого человека, родителей, даже детей. Окружающие будут говорить: «Ничего себе, да они тебя на руках носят». Но вы будете знать, что сначала вы взяли на ручки саму себя, а уже потом подхватили все остальные. В этом году муж в честь наступающего праздника 8 марта набрал мне ванну и велел отдыхать. В этот момент дети вдруг вспомнили, что не сходили перед сном в душ. На что муж им сказал: «Ничего, утром в душ сходите». А дети ему на это: «Ну, пап, утром мы не успеем, мы же сюрприз маме делать будем». Выдали мужа с головой. Коля немного расстроился, пожурил детей, уложил спать, а я пошла в подготовленную ванну. После ванны муж с горечью в голосе говорит: «Ну, раз дети выдали мой сюрприз, сделаю тебе его сейчас. Зачем до завтра тянуть?» И приносит мне прямо в постель букет и письмо. Открываю, а там лучший подарок на 8 марта для многодетной матери. Что может быть лучше уединения в хорошем отеле? Радостная я легла спать, не ожидая больше никаких сюрпризов. Но в 10 утра муж разбудил меня в рубашке, бабочке и фартуке. Сказал надеть бархатное платье и спуститься вниз. А там музыканты, накрытый стол, гости, подарки. Многие женщины мечтают о таком. Думают: «О, как же вам повезло!» Но дело не в везении. Дело в том, что пока внутри нас нет любви, никто и ничто не может наполнить нас любовью. Хоть миллион признаний, хоть сотни сюрпризов, хоть десятки букетов. Мы будем мечтать, ждать, требовать всего этого, но, получая, все равно не чувствовать любви. Или думать, что мы этого не заслуживаем. Поэтому я желаю нам всем сюрпризов, восхищения и любви не от мужчин в первую очередь, а от главного человека в своей жизни, от самой себя. Поверьте, мужчины подтянутся.